Глава 9. Вернувшись из подвалов, Рикардо Меценотто первым делом позвонил профессору Дель Фарро и описал ему фреску, которую видел в комнате дневного отеля. Антрополог не колебался ни секунды. «Это Мамивата, инспектор», — сказал он. «Водное божество, ставшее популярным сравнительно недавно, которое вытеснило, вобрав в себя их свойства, различные водные божества и духи традиционного пантеона. Ее культ преимущественно женский, сулит своим последователям богатство, успех, плодородие и наделяет жриц прорицательными и целительными способностями. В иконографии она изображается как чрезвычайно красивая и чувственная, но опасная метиска, могущая принимать черты то русалки, то заклинательницы змей. Что касается предметов, которые вы нашли под картиной, то все они подношения богини». Дель Фарро, несомненно, продолжал бы еще долго, но Меценотто не дал ему договорить. Он не мог терять время, и на данный момент ему было достаточно подтверждения. Наличие фрески указывает на то, что в подвалах практиковалось воду. Сразу после этого Рикардо отправился на поиски Амелии, которую и спросил, что она знает о тех, кто внизу. Старая ведьма расхохоталась ему в лицо. «А тебе не все ли равно, коп? Это ж просто россказни такие, типа черного человека или серого волка, чтобы припугнуть, не больше. В них и не верит никто». Согласно тому, что рассказала ему Амелия, наиболее популярной, поскольку циркулировало несколько вариантов, была версия о том, что в тайном месте, глубоко под землей, годами живет без правил и законов сообщество старых наркоманов и бродяг. От долгого пребывания под землей они ослепли, обезумели и стали заниматься каннибализмом. Всякий раз, а случалось это довольно часто, когда кто-то из них пропадал бесследно, находились те, кто заявлял: они, должно быть, утащили его к себе вниз, чтобы сожрать. Эта линия была похожа на тупик. Еще одна из странных городских легенд, порожденных безумным воображением людей на вокзале. Однако Меценотто не жаловался. Его экспедиция в отель «Инферно» не была безрезультатной. В дополнение к фреске были два случая встречи призрака с Джузи и афганским мальчиком, чтобы доказать, что предположение Амелии было верным. Чертова старуха снова оказалась права. Этого человека нужно искать в подземельях. Он должен был знать их изнутри. Это объясняет, как он мог появляться и исчезать в любом месте вокзала, не оставляя следов, и иметь логово, куда он забирал животных и убивал их во время жертвенных церемоний. Возможно, в сговоре с другими, хотя до сих пор все указывало на то, что он действовал в одиночку. Однако у Рикардо появилось ощущение, что за этим кроется нечто большее, гораздо более значительное. Убийство животных, как бы они ни были тревожны, возможно, действительно лишь вершина айсберга. Вокруг призрака, казалось, клубились другие силы, темные и угрожающие. Фреска была старой, по крайней мере, явно не новой. Как давно под вокзалом проводились ритуалы воду? И какого черта вооруженные до зубов мужчины делали в коридорах дневного отеля? Кто они и почему охотились за призраком? Возможно ли, что преступные группировки углядели особые возможности в этих огромных заброшенных помещениях, забытых всеми и неохраняемых? Может быть, они использовали подземелье как укрытие или место для схрона горячего товара, оружия, награбленного, наркотиков? Возможно, в какой-то момент две банды вступили в конфликт за контроль над территорией, и одна из них, в рядах которой были нигерийцы, использовала воду в целях запугивания. Могла ли это быть война, предсказанная антропологом из Бикокки? Это была реконструкция, которая не полностью убедила даже его. Не все сходилось, было слишком много вариантов. Но в данный момент Рикардо не мог думать ни о чем другом. «Что теперь?» — спросил он себя в этот момент. Инспектор не сразу понял, что у него не остается другого выбора. Чтобы уничтожить призрака и тех, кто стоял за ним, ему пришлось бы обходить подземелье комната за комнатой, выворачивая их наизнанку. Это было не то, с чем он мог бы справиться в одиночку, и нечего даже об этом думать. В течение следующих нескольких часов, вплоть до глубокой ночи, Меценотто посвятил себя доработке и сортировке всех собранных им материалов по этому делу, как если бы это было настоящее расследование. В итоге в досье вошли обновленная карта всех находок трупов животных, о которых ему стало известно, фотографии кошки, найденной возле фонтана, отчет с краткой информацией, предоставленной Панком, чья собака была убита, отчет об осмотре, проведенном на месте происшествия, где в зале ожидания был найден бродяга с фотографиями, отчет о вскрытии и результаты лабораторных исследований, проведенных над трупом собаки, запись о неформальном консультировании, проведенном профессором Дель Фарро, служебные отчеты о том, что произошло в ночь, когда Рикардо нашел свинью в будке управления и что он обнаружил во время своей экспедиции под землей. В завершении всего инспектор положил поверх кипы документов, сложенных в папку, лаконичный отчет, в котором кратко изложил этапы и ход расследования и изложил свои мысли по этому поводу. В заключении он позаботился особо подчеркнуть, что с обнаружением туши свиньи, означавшей качественный скачок в размерах жертв, после мышей, кошек и собак, риск того, что жертвами ритуальных убийств могут быть и люди, стал как никогда реален, что, хотя и с некоторой осторожностью, было подтверждено исследователем африканских религий, с которым он консультировался. Меценотто также подчеркнул тот факт, что согласно ряду наблюдений, главный и пока единственный подозреваемый, еще не идентифицированный субъект, известный как призрак, по всей вероятности прячется где-то в извилистых лабиринтах, раскинувшихся под вокзалом. В итоге Меценотто остался доволен. Конечно, в деле было достаточно пробелов и темных мест, но учитывая ограниченные возможности, которые у него были, он проделал хорошую работу, а его тезисы выглядели убедительно. Имелась лишь одна маленькая проблема. Все следственные действия были совершены без разрешения начальства и вне какой-либо процедуры. На следующий день, в начале своей смены, Рикардо пробрался в кабинет комиссара Далмассо, оставил досье на его столе и остался ждать взрыва бомбы. Он знал, что это рискованно, но других вариантов не было. Только официальное расследование дало бы ему возможности для раскрытия дела. Возможно, еще не было достаточно фактов для передачи материалов в прокуратуру, но Далмассо имел право санкционировать предварительное расследование с целью их сбора. Ожидание никогда не было сильной стороной Рикардо, поэтому, когда ближе к вечеру, перед самым выходом с работы, Фумагалли наконец позвонил ему и сообщил, что начальник срочно хочет видеть его в своем кабинете, инспектор был уже полностью измотан. Глубоко вздохнув, он направился к Далмассо. Комиссар будет зол, это неизбежно. Но Рикардо надеялся, что на этот раз то, что он обнаружил, сыграет свою роль, как только тот узнает. Надеялся. «Вы тайно провели незаконное расследование, нарушив полученные приказы. У вас есть представление о том, насколько это плохо? Я терпел до сих пор, инспектор». «Но ваше поведение перешло все границы, и больше терпеть я это не собираюсь. Вы ждете письменного ответа, и он будет. Я остановлю вас, вы меня поняли? Видит Бог, я положу этому конец. А теперь убирайтесь отсюда, уходите, Меценотто! Вы у меня в печенках сидите!» Крики комиссара, который начал задыхаться настолько, что Рикардо даже испугался, что у того случится инсульт, выгнали его за дверь кабинета. Меценотто шел по коридору, опустив голову и сжав кулаки, под изумленными взглядами буквально окаменевших сослуживцев. Нужно поскорее уйти, пока он не взорвется и не сделает что-нибудь, о чем потом пожалеет. Например, оттаскает за волосы Карбона, который наслаждался этим спектаклем, прислонившись к дверному косяку комнаты отдыха офицеров. Рикардо бил бы его вечно загорелое лицо о стену, пока с него не сотрется эта гребаная самодовольная ухмылка. Несколькими минутами ранее, когда Далмассо отчитывал его, инспектор был близок к тому, чтобы опрокинуть его стол со всем, что на нем стояло. Сохранить молчаливое спокойствие безропотно повернуться и таким образом ограничить последствия своего неподчинения письменным выговорам, который все равно оказался бы в его и без того грязном личном деле, стоило Рикардо огромных усилий. Он ворвался, как буря, в длинную узкую комнату без окон, служившую гардеробной. Открывая дверцу своего шкафчика, заметил, что у него дрожат руки. Рикардо с силой захлопнул ее, снова и снова повторяя: «Черт, черт, черт!» Затем прислонился к ней лбом. От контакта с холодным металлом стало легче. Меццануто вышел из вокзала с сумкой через плечо, рассекая потоки пассажиров, идущих в противоположном направлении, чтобы сесть в свои поезда, которые отвезут их домой. Он все еще кипел от гнева и разочарования. Боже, как Далмаса мог быть таким тупым и ограниченным? «Призраков не существует», — саркастически сказал он. И когда Рикардо возразил, что это не так, что он видел его собственными глазами в ту ночь, когда забрался в кабину управления вместе с Калеллой, Далмаса вызвал и Филиппа. Однако тот, опешив, не смог поддержать друга. Он подтвердил, что Меццануто вдруг закричал: «Он все еще здесь!» и бросился в погоню. Но самого призрака нет, его он не видел. К тому времени комиссар окончательно вышел из себя. Не стесняясь в выражениях, он обвинил Рикардо в том, что ему до смерти хочется быть звездой, что он придумал всю эту идиотскую историю, чтобы привлечь к себе внимание в надежде поскорее вернуться в мобильный отдел. Но никому нет дела до его упыря-убийцы. А может быть, он, Рикардо, просто идиот, обманывающий себя, что все может пойти по-другому? В любом случае, альтернативы у него не было. Только продолжать расследование. А в это время тоненький голосок в его голове со своей обычной мелочностью нашептывал ему, что у него всегда была альтернатива. Забыть обо всем этом и посвятить свои силы попыткам собрать воедино кусочки своей карьеры и жизни. Направляясь ко входу в метро, Меццануто спустился с тротуара, глядя в одну точку перед собой. «Привет, инспектор!» Отъезжающий автомобиль был вынужден резко затормозить, чтобы не сбить его. Рикардо бросил на водителя такой взгляд, что тому сразу расхотелось протестовать. «Инспектор Меццануто, я с вами говорю!» Рикардо обернулся. На большом мотоцикле со сверкающей хромированной рамой сидела оперативный следователь Нина Спада. На ней были обтягивающие черные кожаные брюки и косуха с цепями, расстегнутая поверх короткой черной футболки, демонстрировавшей пирсинг в пупке. «Судя по твоему виду, тебе не помешает выпить». Она обезоруживающе улыбнулась. «Хочешь со мной? Я как раз еду в одно хорошее местечко». Меццануто на мгновение замолчал, затем пожал плечами. «Какого черта?» — подумал он. «Почему бы и нет? Возвращаться домой, где злопамятная и в усмерть обиженная Аличи будет весь вечер пилить его за собаку в холодильнике, желания у него не было. То, что ему действительно было нужно, так это хорошая драка. Такая, чтобы избить кого-нибудь до полусмерти, чтобы сил не осталось. Ну и выпивка с привлекательной коллегой тоже неплохая альтернатива». Без лишних слов Рикардо подошел к ней. Когда Нина готовилась завести мотоцикл, зазвонил его телефон. Это был Дарио Вентури. Далмасо, должно быть, позвонил ему, чтобы сообщить о случившемся. Звонок Меццануто не принял, поскольку желания выслушивать нотации у него не было. «Хреновый день, да?» — спросила Нина, надевая шлем. «А босс тебя нехило так отымел». Она ухмыльнулась. «Отродясь, таких криков не слыхала». «Да уж», — мрачно сказал Рикардо. Закинув сумку на плечи за ручки, как рюкзак, он забрался позади нее на сиденье. «Теперь держись покрепче». Рикардо положил руки ей на бедра и теперь искал место, куда можно было бы поставить ноги. «Я сказала, держись крепче», — повторила Нина, схватив его за руки и положив их на свой голый живот. Меценат почувствовал, как под его пальцами подергиваются мышцы живота, когда она нажала педаль. Двигатель Харлея разразился грозным ревом. Едва они выскочили из вагонной галереи на площадь 4 ноября, Нина газанула, и мотоцикл с яростным рывком выскочил вперед. Чтобы не завалиться назад, Рикардо вынужден был крепко прижаться к Нининой спине. «Какого хрена?» Мотоцикл с ревом понесся сквозь вечернее движение. Автомобильные фары и городские огни превратились в маленькие кометы с разноцветными хвостами, танцующими вокруг него. Меценат уже не слышал ничего, кроме смеха Нины из-под шлема, не ощущал ничего, кроме запаха ее волос и воздуха, бьющего по его лицу. Он ослабил хватку уже начавших болеть рук, лишь когда она остановилась перед пабом, на вывеске которого на черном фоне краснела надпись «Blue Bikers», сопровождаемая стилизованным силуэтом мотоцикла. Когда они летели по кольцевой дороге с безумной скоростью, Рикардо несколько раз смотрел в лицо смерти. Зато адреналин, выброшенный в кровь во время этой дикой поездки, приглушил его гнев. «Офицер Спада, вы гребаная общественная угроза», сказал он ей, когда она припарковалась на тротуаре, где уже стояли 5 или 6 «Харлеев» и других больших мотоциклов. «А вы, инспектор Меценат, еще та кисейная барышня», парировала Нина, снимая шлем и встряхивая длинными вьющимися волосами. «Давай же, идем. Я умираю от жажды». Меценат последовал за ней в паб. На обшитых деревянными панелями стенах висело огромное количество фотографий, нашивок, номеров и курток. Табуреты, прикрученные к полу перед стойкой, имели форму мотоциклетных сёдел. Насыщенный дымом воздух пульсировал от музыки хэви-метал, звучащий на большой громкости. Когда они вошли, оба бармена и большинство посетителей, в основном мужчины, затянутые в черную кожу и с массивными кружками в руках, поприветствовали девушку и уставились на него. Спецагент Нина Спада, очевидно, была здесь своей и чувствовала себя как дома. Они направились к свободному столику в углу зала. Когда Нина сняла косуху, под ней обнаружилась черная футболка, которая явно была ей тесновата. На футболке красовалась надпись «American Antichrist» и зловещая физиономия Мэрилина Мэнсона. Она кивнула официанту, который через несколько минут прибыл с двумя кружками темного пива и тарелкой закусок. «Итак, чему я обязан этим приглашением?» — спросил Рикардо, проглотив канапе. Нина опустила кружку, из которой только что сделала долгий глоток, и с медленной, осознанной чувственностью слизнула пену с верхней губы. «Еще с тех пор, как ты попал в отдел, я терзаюсь вопросом. Что ты за тип? Думаю, пришло время узнать это». Спустя 2 пинты Гиннесса и 3 бурбона, Меценат понял 2 вещи. Нина Спада была куда устойчивее к алкоголю, чем казалось, и нижнее белье она не носила. В голове у него все плыло, взгляд едва фокусировался, а Нина все еще была свежее самой свежей маргаритки. Что касается остального, то рельефно очерченные ореолы сосков под натянутым до предела хлопком говорили сами за себя. Чем больше Рикардо пил, тем чаще и неотвратимее его взгляд соскальзывал с ее лица на стиснутый футболкой бюст 4-го размера. Но Нину это не особо беспокоило, скорее даже льстило, судя по улыбкам, которые она ему посылала. «Почему ты знаешься с таким, как Карбоне?» — спросил он, размахивая пустой рюмкой и подзывая официанта. «Мануэль, не так уж плохо, если ты понимаешь, о чем я». «Ага», — согласился Меценат. «Мозговитый парень». Нина хихикнула. Он взял одну из рюмок с виски, который официант только что оставил на столе, и выпил его одним глотком, поставив рюмку на место. «И, кстати, если уж тебе это так интересно, в постели он тоже...» «Прошу тебя, без подробностей», — содрогнувшись, попросил Рикардо. «Мануэль тебя терпеть не может», — До смерти. В буквальном смысле. Да ты что? Никогда бы не подумал. Это из-за тех, кого ты подвел под суд, когда служил в мобильном, да? По лицу меценота прошла тень. Он так крепко сжал свою рюмку, что чуть не раздавил ее. Я не... Начал он, а затем осекся и откинулся на спинку стула, издав такой вздох, будто сдувался воздушный шар. Это не имеет значения. Слушай, лично я никогда бы этого не сделала, и мне кажется, что ты был большим придурком, раз ввязался в это. Но если те полицейские действительно виновны в том, в чем их обвиняют, то, насколько я понимаю, сволочи тут — это они, и уж точно не ты. Меценот уставился на нее со смесью изумления и благодарности. Он хотел сказать ей что-то, чтобы поблагодарить ее. Но голова у него кружилась, как на американских горках, и нужные слова на ум не шли. «Кстати», — шепнула Нина и, подавшись к нему, положила руку на его предплечье. «Твой друг Калелла сказал мне, что у тебя клевые татуировки». «Тебе нравятся татуировки?» «Ужасно. У меня тоже есть. Они меня заводят». Рикардо улыбнулся, притворяясь беспечным. Выдержать взгляд ее темных горящих глаз было нелегко. «Он сказал мне, что у тебя крутая татуха на животе. Орел, верно? Откуда он знает? Вы что, пара?» «Очень остроумно. Были соседями в общежитии на курсах. И чтобы ты знала, это грифон». «Покажешь? Здесь». «Ты что, хочешь, чтобы я тут при всех разделся?» — спросил Рикардо с неловким смешком. «Не здесь. В туалете», — серьезно сказала Нина, вставая. Меценотто снова потерял дар речи. Он только и смог что прищуриться. Нина наклонилась над ним и прошептала, щекоча его ухо своим теплым дыханием. «Давай, потому что второй раз я предлагать не буду». Она с гордым видом пересекла зал и исчезла за дверью туалета, подмигнув ему. Взгляды всех присутствующих мужчин оторвались от ее задницы, сойдясь на меценоте. Смущаясь, тот подумал, что Нина уже не в первый раз заставляет их быть свидетелями подобной сцены. Встав, Рикардо, безуспешно стараясь не слишком шататься, последовал за Ниной под смешки и одобрительные крики зрителей. Он едва успел запереть дверь туалета. Нина схватила его за ворот куртки и притянула к себе. Затем приподнялась на цыпочки и порывисто поцеловала его, просунув ногу между его ногами. «Так что, где там у тебя татуировка?» — прошептала она немного погодя. Ее голос зазвенел от возбуждения. Когда Нина опустилась на колени и начала расстегивать его ремень, меценотто прислонился спиной к плитке стены, покрытой надписями и граффити, закрыл глаза и пропал. «Твою же, черт! Мать твою!» — проворчал он в третий раз, когда связка ключей выпала у него из рук. По меньшей мере четверть часа Рикардо сидел на корточках на площадке перед входной дверью, но никак не мог попасть ключом в замок. Сколько времени прошло с тех пор, как он приехал? Во время поездки на байке, когда Нина везла меценотто обратно, его дважды начинало тошнить. Он сделал это, как только сошел с Харлея. Спада мчала, как сумасшедшая. «И трахается так же», — подумал Рикардо, когда в его затуманенном сознании промелькнула пара довольно откровенных кадров с ними в туалете паба. Он подобрал ключи и снова попытался открыть замок, но дверь исчезла. Вместо нее пара голых ног, которые чуть выше колена скрывались под расшитым подолом ночной рубашки. На мгновение Рикардо задумался, как можно использовать ключ, чтобы открыть ноги. потом поднял взгляд. Аличи стояла над ним в дверном проеме, положив руки на бедра, с выражением лица в равной степени сонным и воинственным. Растрепанные волосы образовывали пылающую корону вокруг ее головы. «Кардо, что ты делаешь тут на полу? Где ты был? Черт бы тебя побрал! Я ждала тебя на ужин, пыталась дозвониться, но у тебя постоянно был выключен телефон. Ты вообще знаешь, который сейчас час?» «Я...» — заикался меценат, пытаясь вернуть себе вертикальное положение. «Нет, вообще-то у меня нет ни малейшего представления. Поздно, я думаю. Боюсь, я немного пьян. Поправка. Очень пьян». Увидев, что он замешкался, Аличи улыбнулась ему и тут же нахмурилась. «Что у тебя там?» «Там где?» «На шее. Это синяк или засос?» «У тебя засос на шее?» Она неловко втащила его в квартиру под лампу в гостиной и стала внимательно осматривать. Рикардо позволил себя осмотреть, пощупать и даже понюхать, не возражая. Он не совсем понимал, что происходит, но догадывался, что ничего хорошего. «А как насчет этого?» — крикнула Алича, размахивая большим и указательным пальцами руки перед его лицом. Рикардо потребовалось некоторое время на то, чтобы сосредоточиться, но, наконец, он увидел то, что Алича держала между пальцами. Длинный волнистый черный волос. «С кем ты был, а? Кого трахал? Судя по запаху, который она оставила на тебе, я бы сказала, что это шлюха!» Меценотто открыл рот и снова закрыл его, не найдя ничего вразумительного в ответ. Он пытался привести в порядок свои мысли, но они были мягкими и липкими, как жевательная резинка. Не успел Рикардо это сделать, как новый рвотный позыв заставил его катапультироваться в ванную. Его долго рвало, пока он обнимал унитаз. После этого меценотто, видимо, заснул, а может быть, потерял сознание, он не знал. Дело в том, что, проснувшись довольно поздно на следующее утро, он ничего не помнил о том, что произошло накануне. У него мучительно болела голова, Аличи не было дома, а платяной шкаф и все ящики были пусты. Лавра уже в тысячный раз посмотрела на часы. 17:58. Почему Соня до сих пор не позвонила? Они договорились, что она даст знать, как только окажется в поезде в целости и сохранности, а до его отправления оставалось совсем немного времени. Лео тем временем продолжал говорить, окруженный небольшой группой волонтеров. Он часто созывал эти короткие импровизированные встречи, чтобы сообщить им новости о центре, обсудить сложное дело или просто поделиться мыслями. Обычно Лаура любила такие встречи, из которых она всегда черпала что-то новое для себя. Но в этот раз, все больше тревожась из-за молчания своей протеже, едва могла уловить нить разговора. Когда двумя днями ранее речь зашла о том, как Соня сможет благополучно вырваться из лап своего бойфренда, проблема, с которой столкнулись обе девушки, заключалась в том, что у Артана не было точного распорядка. Невозможно было заранее знать, в какое время он уйдет и сколько будет отсутствовать. А если он уходил надолго, то часто и охотно тащил за собой Соню. Более того, Артан, должно быть, почувствовал, что что-то назревает, потому что стал контролировать ее еще более деспотично, чем раньше. Его единственным постоянным и неизменным делом было общение с поставщиками относительно еженедельной поставки товара в пятницу во второй половине дня. Такие встречи длились долго. Он уходил около 4 и не возвращался раньше 8. Поэтому для Сони это была лучшая возможность собрать вещи и бежать на вокзал, чтобы успеть на поезд. К тому времени, как Артан поймет, что она пропала, Сони будет уже далеко. Кроме того, это был последний шанс избежать встречи с группой извращенцев, которым продавал ее наркоторговец, учитывая, что по субботам он обычно проводил день, просто слоняясь по своей комнате. Лаура бросила еще один взгляд на циферблат часов Swatch, который она всегда надевала, когда шла в центр. Вместо дорогущих Audemars Piguet из розового золота, подаренных ей родителями на 18-летие. Стрелки показывали 18:07. Поезд, на который она купила билет, поскольку Артан никогда не оставлял Соне ни цента, отправлялся именно в этот момент, а розоволосая девушка все еще не появилась. Куда она делась? Растущее беспокойство сжимало Лауре горло. Наверное, что-то пошло не так. Извинившись, она сказала, что ей нужно позвонить, и ушла, не обращая внимания на вопросительный взгляд Лориса. Лаура не раскрыла подробности отъезда Сони в реабилитационный центр ни другим волонтерам, ни Раймонде, который, конечно, не одобрил бы ее чрезмерное участие в этом деле. Солнце, уже опустившееся к горизонту, заливало золотым светом фасады зданий и верхушки деревьев. Лаура выбрала имя Сони в адресной книге мобильного телефона и стала ждать, беспокойно расхаживая по людному тротуару перед входной дверью центра. Телефон звонил, пока не включился автоответчик. Лаура завершила звонок и тут же повторила попытку. Что-то произошло, она чувствовала это. Прошло время, показавшееся ей бесконечным. Возможно, потому что она, сама того не осознавая, затаила дыхание, прежде чем Соня наконец ответила. «Соня! Боже, как я рада наконец-то слышать тебя! Что с тобой случилось? Ты ведь успела? Ты сейчас в поезде?» «Поезд?» — переспросила девушка через несколько секунд. Ее голос был настолько невнятным, что ее с трудом можно было понять. «А что такое? Который час?» Быстрый взгляд на часы. 18:13. «Черт возьми, поезд уже ушел! Ты все еще там, в пансионе?» Соня колебалась, как будто она тоже не знала этого и должна была проверить, прежде чем ответить. «Я... да». «Уже поздно, но мы все еще можем это сделать. Но нужно торопиться. Как можно скорее приезжай ко мне на вокзал. Я буду ждать тебя у кассы, а пока проверю расписание. Ты успеешь на следующий поезд. Багаж ты хотя бы подготовила?» «Почему ты так кричишь?» Пожаловалась Соня, сильно коверкая слова. «Пожалуйста, не кричи, у меня в голове все шумит». «Соня, что с тобой? Ты заснула или что?» «Я была в полном ауте, ну, знаешь, насчет отъезда и все такое», — заныла девушка. «На тумбочке лежал пакетик, Артан оставил его мне. Я не смогла сопротивляться. А что такого, подумал я, последний разочек перед тем, как бросить навсегда. Просто чтобы немного расслабиться. Но меня так вынесло. Прости, Лаура, прости, я не...» «Соня! Соня, ты еще там?» Связь прервалась. Лаура попыталась перезвонить, но механический голос сообщил ей, что данный номер находится вне зоны действия сети. Наверное, разрядился аккумулятор телефона. Весь план побега развалился, как карточный домик при первом же дуновении ветра. Стоя посреди спешащих во все стороны людей, Лаура задумалась, что еще можно сделать. Она уже вышла далеко за рамки того, что от нее можно было ожидать. Единственным разумным решением было пойти к билетным кассам и надеяться, что Соня придет туда, хотя она не испытывала особого оптимизма по этому поводу. Однако что-то внутри нее восставало против мысли о том, чтобы сдаться. Лаура просто не могла смириться с тем, что бросила Соню на произвол судьбы. Для того, чтобы решиться на неразумный поступок, ей не потребовалось много времени. Она появилась перед баром на улице Лепетит, где дважды встречалась с Соней, тяжело дыша. Отчасти из-за волнения, отчасти потому, что практически пробежала весь путь от вокзала. По пути несколько раз пыталась дозвониться Соне, но ничего не вышло. Видимо, та даже не смогла поставить мобильник на зарядку. Лаура не знала адрес пансиона, в котором остановилась Соня. Ей и в голову не пришло спросить его. Знала только, что он находится неподалеку и что называется Клара или Карла, что-то в этом роде. Она зашла в бар, чтобы спросить дорогу. Но от невозмутимой восточной Матроны на кассе не было никакого толку. Вернувшись на улицу, Лаура лихорадочно огляделась. Часы на углу показывали 18:38. До возвращения Артана оставалось чуть больше часа. Она колебалась несколько секунд, не зная, что делать, затем повернула обратно на улицу Витрувио и начала подниматься по ней, спрашивая прохожих и заходя в каждый магазин. Напряжение и уныние уже начали увлажнять ее глаза слезами, когда, наконец, кто-то сказал ей, что, кажется, есть место с похожим названием на улице Сеттала, через пару переулков. Едва свернув за угол, Лаура увидела вывеску «Пансион Клара», вертикальную, черным по желтому. Та криво висела на фасаде трехэтажного здания, срочно нуждавшегося в ремонте. Лаура была просто счастлива, что нашла его. Не задумываясь, она проскользнула в дверь. Наступив в маленький, тускло освещенный зал, замерла. В воздухе стоял смрад. На полу и стенах грязный ковролин цвета электрик, мебель обшарпанная и замызганная. В углу, рядом с автоматом по продаже презервативов, жужжала кофеварка. Все в этом месте вызывало в ней страх и отвращение, и было нелегко побороть желание немедленно развернуться и убежать. Лаура нерешительно подошла к крошечной регистратуре, где за стойкой сидел такой толстый мужчина, что оставалось только удивляться, как он смог втиснуться туда и сможет ли вообще оттуда выбраться. Полностью сосредоточенный на экране маленького телевизора, из которого на минимальной громкости доносились стоны и охи, не оставлявшие сомнений в том, что он смотрит, мужчина даже не заметил присутствия Лауры, когда она оперлась руками о стойку. «Извините». Мужчина даже не моргнул. Лаура, побледнев, повторила. «Извините». Вздрогнув, тот поднял на нее глаза и с бесстыжей улыбкой принялся ее разглядывать. У него были длинные, жирные, потные волосы, собранные в хвост, и такие дряблые грудные мышцы под рубашкой, что они выглядели как обвисшие груди, упирающиеся в огромный живот. Его вид можно было описать двумя словами: непристойность и вульгарность. «Ты новенькая, милая? С тебя 50 евро за 3 часа, плюс аванс», — объявил он. «Если ты скажешь мне, как зовут парня, когда он придет, я отправлю его в твою комнату». «А? Что? О чем он вообще подумал?» «Мне не нужна комната, я не занимаюсь...» Пробормотала Лаура, не в силах произнести больше ни слова и ненавидя себя, поскольку против воли ей приходилось оправдываться. «Я волонтер». «Волонтер? То есть сосешь за бесплатно?» Перебил ее толстяк, громко хихикая над собственной шуткой. С пылающим от унижения лицом Лаура была вынуждена ждать, пока утихнет этот приступ веселья, прежде чем продолжить. «Я пришла навестить человека», — едва слышно сказала она, не в силах унять дрожь в голосе. «Это девушка, которой я помогаю. Ее зовут Соня». «Кто? Как?» — сказал швейцар, все еще продолжая хихикать. «У нее розовые волосы и...» «А, наркоманка, милашка такая! Проходи, комната 208». Направляясь к лестнице, Лаура не знала, на кого ей больше злиться. На консьержа за его отвратительное поведение или на себя за то, что не успела должным образом среагировать. Она твердила себе, что если хочет продолжить работу в центре помощи, ей придется научиться показывать зубы. В противном случае ее мать окажется права. С тем же успехом она могла бы маркировать коробки с подержанной одеждой в ротари. Как только Лаура скрылась за первым пандусом, толстяк на ресепшене порылся в ящике, достал листок бумаги и, зажав телефонную трубку между плечом и ухом, набрал записанный на ней номер. Сказать, что у меценота было паршивое настроение, значило не сказать ничего. Прислонившись к краю автомата с прохладительными напитками и кофе в конце коридора секции, он выпил аспирин и запил его глотком кока-колы под обеспокоенным взглядом Калеллы. Несмотря на то, что сейчас был вечер, похмелье предыдущей ночи еще не прошло. и словно ему и так мало доставалось в последнее время, добавилось еще и то, что произошло в начале смены. По прибытии в участок Рикардо обнаружил, что комната для офицеров пуста. В этом не было ничего странного, время обеда, хотя обычно кто-то оставался, чтобы перекусить сэндвичем перед компьютером. Направляясь к своему столу, Мецанута заметил что-то на столе. Как только он понял, что это целлофановая обертка, волосы на его шее встали дыбом. Он подошел ближе. Что там такое? По очертаниям вроде как животное. Кроме того, рядом лежал лист бумаги, на котором пальцем, обмакнутым в красное, были грубо выведены слова «Инспектору Мецанотте». Чернила, краска или... «Какого хрена?» Пробормотал он, хватая пакет и яростно разрывая целлофан. «Настал твой час, Мецанотте!» Раздался позади него зычный голос, заставивший его вздрогнуть. Он резко обернулся, поднеся руку к кобуре, и увидел, как в комнату ворвалась фигура, закрытая белой простыней с двумя отверстиями для глаз. Наблюдая за тем, как она, спотыкаясь, идет вперед, он начал понимать, что происходит. Поэтому не было ничего удивительного, когда Мануэль Карбоне снял с себя простыню, смеясь как сумасшедший. Рикардо опустил глаза на конверт, который все еще держал в руке. Из разорванного целлофана торчала плюшевая кошка. «Вот ты и попался, Мецанотте!» — злорадно завопил Карбоне. «Черт, ну и лицо у тебя! Ты бы себя видел!» И он снова громко рассмеялся в торе небольшой группе офицеров, которые тем временем собрались позади него. К сожалению, Рикардо не мог дать ему в морду, но удержаться от того, чтобы вцепиться Карбоне в горло, помогла лишь мысль о том, что он только что трахнул его женщину. 19.02. Оставался час, а может и меньше, а Соня все не открывала. Лаура уже несколько минут стучала в комнату 208, но за дверью царила мертвая тишина. При этом из комнаты на противоположной стороне коридора, покрытого тем же ужасным ковром, что и холл, доносились звуки бурной ссоры, хлопанье дверей, треск мебели, поток злости и обиды, давящий на колеблющиеся стенки ее стеклянного колокола. Состояние крайнего возбуждения, в котором находилась Лаура, мешало ей сосредоточиться на ментальном барьере, но она должна была держаться, потому что если позволить себе переполниться чужими эмоциями, то и без того ничтожные шансы на успех ее безрассудной спасательной операции будут сведены к нулю. «Соня! Соня, ты меня слышишь? Открой, пожалуйста!» закричала Лаура, стуча ладонью по потрескавшемуся дереву. Что если у нее случился обморок или передозировка? Может, нужно вызвать скорую помощь? В этот момент дверь приоткрылась. Страшно худая, растрепанная, с темными кругами под глазами, Соня появилась на пороге в одних трусиках и майке. «Лаура, ну что ты здесь делаешь?» промямлила она, ошарашенно глядя на нее. «Это ты, что все еще здесь делаешь?» — раздраженно спросила Лаура. — Времени мало. Скоро вернется Артан. У тебя поезд, помнишь? Потом она заметила, что Соня изо всех сил старается держать веки поднятыми и еле стоит на ногах. Девушка все еще находилась под воздействием героина, который, как помнила Лаура, включала в себя сонливость, апатию, притупление рефлексов и умственных функций, измененное восприятие времени, отрыв от реальности. Так что все ее усилия были потрачены впустую. Лаура вошла и осмотрелась. Комната была в полном беспорядке. На полу лежал большой походный рюкзак, повсюду разбросана одежда, на полу на незаправленной кровати, на столе и стульях в большом шкафу с распахнутыми дверцами. Соня явно пыталась собрать вещи, хотя и безуспешно. Лаура схватила девушку за руку и, поддерживая ее, потащила в ванную. Там усадил ее на поддон душевой кабины и открыла кран с холодной водой. «Будь здесь, хорошо? Я сейчас вернусь», — сказала она и выбежала из комнаты. Добежав до вестибюля, подошла к кофейному автомату, избегая взгляда швейцара. поискала в своей наплечной сумке кошелек, достала горсть монет и взяла 3 эспрессо, которые слила в 1 пластиковый стаканчик, наполнив его до краев. Потом вернулась к Соне. Та дрожала, как осиновый лист, стоя под ледяной струей. Лаура выключила воду, завернула девушку в полотенце и помогла выбраться из душа. Усадив ее на унитаз, протянул ей дымящийся стакан. «А теперь пей, давай, до самого конца!» Соня слабо запротестовала, но все равно выпила все до последней капли. «Теперь лучше?» Девушка кивнула. Она выглядела жалкой, взъерошенной и испуганной, как птица, выпавшая из гнезда во время грозы, но, похоже, постепенно приходила в себя. Достаточно, по крайней мере, чтобы осознать ситуацию. Если бы она не уехала в реабилитационный центр тем же вечером, ничто не избавило бы ее от встречи, организованной Артаном на следующий день. Если только она не осуществит свое намерение покончить с собой. Лаура посмотрела на часы. 19:21. «Сейчас 7:21. К 8 часам ты уже должна быть в поезде, если мы не хотим, чтобы Артан тебя поймал. Сможем ли мы собрать твои вещи и выбраться отсюда через 15 минут?» Соня снова кивнула, на этот раз более энергично. Быстро, насколько позволяло ее все еще онемевшее тело и не до конца проснувшийся разум, она оделась и начала бросать свои вещи в рюкзак. Ей помогла Лаура, которая снова начала надеяться на лучшее. Но это длилось недолго. Звуки за дверью заставили девушек обменяться взглядами, полными удивления и страха. «Артан! Почему он вернулся так рано? Еще ведь нет и 7:30». Первой отреагировала Соня. Она затолкала рюкзак под кровать, схватила ошалевшую Лауру за плечи и практически забросила ее в шкаф. Затем закрыла дверцы, прислонившись к ним спиной, как раз когда Артан вошел в комнату. Ослепший от темноты, между рядами висящей на вешалках одежды с колотящимся в груди сердцем, Лаура зажала рот рукой, чтобы не проронить ни слова. Ее спина вспотела, в горле пересохла, и она была в полной панике. «Привет. Все в порядке?» Услышала она Соню за деревянными панелями. В ее непринужденной манере говорить было что-то натянутое, Лаура это почувствовала, а он тоже это заметил. «Все как по маслу», — отвечал грубый мужской голос. «А ты чем тут занималась, пока меня не было?» «Я ничем. Просто ждала тебя». Теперь нервозность в голосе Сони была явно ощутима. Такое нельзя было не почувствовать. Несколько секунд Лаура слышала только шум шагов Артана, двигающегося по комнате. Затем... «Я оставил тут пакетик. Ты не брала?» Показалось ли это Лауре, или в его тоне был оттенок подозрительности? «Да, брала. А что?» Внутри шкафа было очень пыльно. Лаура еле успела сдержать чих, наморщив нос. «Попробовала уже. Хренотень сильная, что надо». «Это точно. Смотри, я все еще кашу слегка». Пауза. Долго, слишком долго. «Никто часом не приходил, пока меня не было». Лаура вздрогнула. Он знал, боже, он все знал. «Ну так что, никто?» «Нет, никого не было. А что, должен был? Ты кого-то ждал?» Голос Сони сделался резче, почти срываясь на виск. «Я нет. А ты?» Ответа от Сони не было. Снова шаги. Затем раздался шум чего-то, что волочилось по полу. «А это что? Ты куда-то собралась? У тебя запланирована поездка, и ты забыла рассказать мне о ней?» «Артан нашел рюкзак под кроватью». «Вот теперь все точно кончено», — подумала Лаура, охваченная ужасом. «Нет, я... Артан, я могу тебе все объяснить». «Мерзкая сучка!» — заорал он. «Куда, черт возьми, ты собиралась идти? Ты думала, смоешься, а я и не замечу? Толстяк мне сразу позвонил. Я ему так и велел. Звоните и все мне сообщите, если что, пока я в отлучке. И это он делает отменно, можешь не сомневаться, благодаря всей той дури, что я ему даю». Лаура, вздрогнув, инстинктивно свернулась калачиком, заткнув уши руками, как делала, когда что-то пугало ее в детстве. «Сегодня к тебе кто-то приходил, девка. Кто это был, а? Волонтер из того гребаного центра помощи, куда я тебя сопровождал? Это она сюда являлась?» Несколько ударов, за которыми последовали визги боли. «Итак, сука, ты не хочешь отвечать мне?» В голосе Артана бушевала ярость. «Смотри, я предупреждал тебя. Ты не можешь бросить меня!» Еще несколько ударов, затем грохот опрокинутой мебели и стук тела падающего на пол. «Хватит, Артан! Пожалуйста, хватит!» Отчаянная мольба Сони пронзила сердце Лоры, вселив в нее силы. Не то чтобы исчез страх, но она больше не была им парализована. Она не могла прятаться там, ничего не делая, позволяя ему убивать Соню. Лаура ощупывала пространство вокруг, пока ее пальцы не сомкнулись на чем-то твердом. Она подняла эту штуку двумя руками. Нечто металлическое, массивное и тяжелое. Гаечный ключ или что-то в этом роде. Артан, должно быть, держит ее здесь как оружие обороны, тем лучше для нее. Лаура пинком распахнула дверцы шкафа и выскочила, держа железяку дрожащими руками. Яркий свет комнаты, где горела люстра, заставил ее заморгать. Прищурившись, она увидела, как торговец наркотиками, возвышающийся над свернувшейся на полу Соней, ударил ее обеими руками. Он был одет в плотно облегающий пиджак олиповатого красного цвета. Не отдавая себе отчета в том, что собирается сделать, Лаура занесла над головой гаечный ключ и, закрыв от страха глаза, с силой опустила его на Артана. В результате получился неуклюжий и неточный удар, который только скользнул по затылку албанца, ударив его по плечу. Однако этого было достаточно, чтобы тот, ошеломленный, упал на бок. Лаура отпустила ключ, словно он жег ей руки, и бросилась к Соне. У той было опухшее и окровавленное лицо, но она оставалась в сознании. Лаура обняла ее за плечи и помогла встать. Затем, обхватив девушку за талию, повела к двери и опустила ручку. Она не рассчитала, что дверь открывается внутрь, поэтому ей пришлось попятиться, что было трудно из-за Сони, которая мешала ей двигаться, навалившись на нее всем своим весом. Они уже почти переступили порог, когда Артан, еще не оправившийся от шока, бросился к двери и резко закрыл ее. Путь к отступлению теперь был закрыт. Прежде чем албанец полностью пришел в себя, она сделала шаг вперед и потащила Соню в ванную. Оказавшись внутри, задыхаясь от усталости, отпустила розоволосую девушку, которая сползла на пол, заперла дверь и огляделась. Рядом с раковиной стоял стул с брошенными на него полотенцами. Лаура взяла его и заклинила его ножкой дверную ручку. Потом придвинула к двери деревянный комод, стоявший у стены напротив двери. Только тогда она дала себе минуту, чтобы отдышаться. Забаррикадировавшись в ванной, девушки временно оказались в безопасности. Но и в ловушке, размышляла Лаура, высунувшись из единственного маленького окна, выходившего на улицу. Но из него невозможно было выбраться без риска рухнуть на землю двумя этажами ниже. Как безрассудно она поступила, попав в такую передрягу. Как же им теперь выбраться? Оставалось только позвонить в полицию, надеясь, что дверь продержится до ее приезда. Но она не решалась сделать это, боясь за Соню, которая таким образом безвозвратно упустит возможность отправиться на реабилитацию. Не говоря уже о том, что ее родители тоже узнали бы об этом, и Лаура даже не хотела думать о том, что сделает с ней Соланж. Напоминанием о том, насколько шатким было их положение, стали угрозы и оскорбления, которые выкрикивал Артан, колотясь в дверь в ванной. Лаура должна была знать, что им грозит, поэтому она решилась раскрыть свой стеклянный колокол на несколько секунд. Сразу же гнев и ненависть торговца наркотиками вспыхнули в ней с такой яростью, что девушку затошнило. Перестройка барьера в своем сознании, сдерживание этих диких, неконтролируемых чужих эмоций стоили ей огромных усилий. Артан был вне себя, и если б ему удалось проникнуть внутрь, он сильно покалечил бы их обеих, и, скорее всего, не ограничился бы этим. Времени на колебания больше не было, нужно действовать немедленно. Лаура уже собиралась набрать 113 на своем мобильном телефоне, когда кое-что вспомнила. Она начала лихорадочно рыться в сумке. Где же он, где же? Она засунула его туда, а потом не захотела вынимать. Должно получиться. Меценотто не рассказал Карбоне, что было между ним и Ниной, но поделился этим с Калеллой. Не то чтобы это входило в его планы, но он чувствовал необходимость поговорить с кем-то о том, что произошло с Аличи. И в какой-то момент ему пришлось объяснить, почему она бросила его посреди ночи и вернулась к родителям. Его друг, которому на самом деле было гораздо интереснее узнать все подробности его вечера с агентом Спада, чем причины, по которым он расстался со своей девушкой, высказал несколько общих слов утешения. На самом-то деле в этом Меценотто не особо нуждался. Хотя ему и было грустно, он ощутил облегчение. А в действительности их с Аличи отношения давно уже были, мягко говоря, далеки от идеала. Конечно, расстаться можно было бы и иначе, существует множество способов. Но, возможно, все вышло к лучшему, иначе эта агония длилась бы еще бог знает сколько времени. Как бы там ни было, жизнь продолжала разваливаться на части. «Мне начинает надоедать это место», сказал Рикардо, кивнув Калелле и указывая на двух офицеров, которые, проходя мимо кофейного автомата, посмотрели на него и, пошептавшись, рассмеялись. «Сначала я был Иудой, а теперь стал посмешищем для всего отдела из-за дела с мертвыми животными. Честно говоря, я не знаю, что хуже». «Но, Кардо», — заметил Калелла, — «не лучше ли оставить все как есть? Стоит ли оно того? Гляди, сколько твоей крови все это выпило». «Это уже закрытая глава», — с горечью возразил Рикардо. «Мое расследование умерло и похоронено. Далмаса ясно дал мне понять, если я еще раз облажаюсь, он надерет мне задницу». Инспектор скомкал пустую банку из-под кока-колы и яростно швырнул ее в мусорное ведро. «С тех пор, как я разоблачил этих продажных купов, у меня все пошло наперекосяк, и дальше будет только хуже», — рассуждал он вслух, думая о новостях, которые только что дошли до него. Назначена дата первого судебного слушания, и до него осталось чуть больше месяца. «Иногда мне хотелось бы, чтобы я держал рот на замке». «Ты же это не серьезно, да?» Меценотто фыркнул. «Нет, это правда. Ладно, скажу иначе. Мне хотелось бы, чтобы мое чувство долго не требовало от меня ничего такого». Он собирался что-то добавить, но зазвонил его мобильный телефон. Меценотто посмотрел на экран. Такого номера в его адресной книге не было. «Алло, кто это?» «Инспектор, это вы?» Женский голос, довольно взволнованный. Звучал он знакомо, но вот кому принадлежал, Рикардо пока не понял. «Да, это Меценотто, с кем имею честь?» «Это Лаура Кардера, помните меня? Я пришла к вам, чтобы сообщить о тех двух детях, которые, возможно, заблудились. Вы еще оставили мне свой номер мобильного телефона на визитной карточке». «Конечно. Но вы ясно дали мне понять, что не...» «Да, конечно, но я звоню вам не поэтому. Я, как бы это сказать, попала в неприятности, и мне больше не к кому обратиться». Последние слова девушки были подтверждены серией громких ударов и испуганными криками другой женщины. «Что происходит?» — спросил Меценотто, встревожившись. «Так вот, инспектор, сейчас я заперта в туалете гостиничного номера вместе со своей подругой. И есть человек, который пытается выбить дверь. Он очень зол. Боюсь, он хочет нас убить». «Что? Но где вы?» «В пансионе Клара, на Виа Сеттала. Комната 208». «Я скоро буду. Держитесь, прошу вас». бегом спускаясь по мраморной лестнице, ведущей из главной галереи к боковому входу на площадь Луиджи ди Савойя, Меценотто удивлялся, как Лаура Кордеро умудрилась влипнуть в такую неприятность. Насколько он знал, пансион Клары был прибежищем шлюх самого низкого сорта. Что делала в таком месте богатая девушка из благополучного района? И почему она звонила ему напрямую, а не в полицию? Но если подумать, идея и впрямь была неплохая. С коммутатором 113 Лаура потеряла бы гораздо больше времени, а Рикардо находился ближе, чем и местный полицейский участок и штаб-квартира полиции. Он добрался до пансиона всего за 8 минут. Ворвался внутрь, не останавливаясь, миновал приемную, махнув своим значком перед лицом изумленного толстяка за стойкой. Скорее по привычке, чем по необходимости, учитывая, что он был в форме. Тормознув перед комнатой 208, Рикардо услышал через дверь женские крики и рычащий мужской голос. «Прекрати ерзать, сучка, если не хочешь, чтобы я порезал твое хорошенькое личико. А теперь я научу тебя, каково это — иметь дело с мужскими членами!» Меценотто выхватил беретту и снял ее с предохранителя. Потом осмотрел дверь. К его счастью, она открывалась внутрь, и замок не был особенно прочным. Ему это вполне по силам. Рикардо сделал шаг назад и нанес сильный удар ногой, попав чуть ниже ручки. Дверь с грохотом распахнулась. В комнате, выглядевшей так, будто по ней прошел тайфун, повсюду разбросана одежда, мебель опрокинута, были три человека. Очень молодая и очень худая розоволосая девушка, на полу, с избитым и кровоточащим лицом, Лаура Кордеро, на кровати на спине. Ее разорванная блузка была распахнута, и виднелся белый хлопковый лифчик, а длинные черные волосы рассыпались по подушкам. Над ней навис парень, с виду типичный сутенер, который держал перед ее лицом бритву, а другой рукой пытался стащить с нее джинсы. Грохот вышибленной двери заставил всех троих повернуться к полицейскому, и на крошечную долю секунды все замерли. Меценотто успел лишь подумать, что эта бритва, чрезвычайно острая, находится слишком близко к лицу Лауры, и было бы достаточно одного непроизвольного движения, чтобы лезвие перерезало ей горло. Затем девушка, воспользовавшись моментом всеобщего замешательства, врезала ему коленом в яйца, что заставило сутенера со стоном повалиться на кровать. А дальше все стало происходить очень быстро. Лаура ринулась к девушке с розовыми волосами. Меценотто набросился на парня, прежде всего стараясь заблокировать его руку с бритвой. Однако тот успел схватить его за запястье. Они стояли так бог знает сколько времени. Каждый яростно сжимал вооруженную руку противника. Иногда один из них, казалось, вот-вот собирался взять верх, но другой сразу же восстанавливал равновесие, как в каком-то матче по армрестлингу. Затем Меценотто резко дернул головой вперед, нанеся мужчине удар в переносицу, и вопрос был закрыт. Рикардо отошел, потный и задыхающийся, поднял оброненную кепку и повернулся к Лауре. Она сидела на полу рядом с подругой, прижимая к груди лоскуты блузки. Рикардо не мог не заметить, что даже в таком виде, растрепанная и взъерошенная, со сбитым дыханием, покрасневшим лицом и с царапиной на скуле, Лаура была, пожалуй, самой красивой девушкой, которую он когда-либо встречал. «А теперь», — сказал Рикардо, подпустив в свой голос строгости, — «не будете ли вы так любезны объяснить мне, что, черт возьми, здесь произошло?» Лаура смотрела, как вагон уходит в наполненный светом вечер, куда-то за монументальную крышу вокзала. В этом поезде уезжала Соня, наконец-то, к надежде на лучшую жизнь. Они сделали это. Это оказалось неизмеримо сложнее, чем Лаура могла себе представить, когда начинала свою авантюру, но в конце концов она действительно спасла Соню. И, конечно, никогда не добилась бы успеха без помощи Рикардо. Рассказав ему всю эту историю, Лаура умоляла инспектора не привлекать официально полицию, чтобы не лишать Соню возможности уехать, оставив все это позади. Она боялась, что убедить его будет трудно, но он, недолго поразмышляв, молча кивнул. Пока Артан хныкал, с кляпом во рту и в наручниках, они перевязали Соню, как могли, с помощью аптечки, взятой в приемной, после чего отвезли ее на вокзал. С другой стороны, полицейский сказал, что он останется и разберется с делами в пансионе, чтобы не означали эти слова. Лаура шла назад по набережной, когда увидела его издалека, идущего ей навстречу, в черных джинсах и голубой рубашке, с сумкой на плече. Это был первый раз, когда она увидела инспектора в гражданской одежде, поэтому не сразу узнала его. Лаура поняла, что это он, только когда тот поднял руку, чтобы поприветствовать ее. Он показался ей совсем другим без униформы, менее жестким и строгим. Просто красивый парень с немного угрюмым обаянием. «Я зашел в участок переодеться. В любом случае все в порядке», — сказал ей Рикардо, когда они вместе вышли за пределы вокзала. «Артан исчез. Я думаю, он понял, что ему лучше даже не пытаться искать Соню. Что касается швейцара пансиона, он будет держать рот на замке. Он беспокоился о том, как отреагирует владелец на разгром в одной из его комнат. Но нам не составило труда убедить его не выдвигать обвинения. Он заинтересован в том, чтобы власти не слишком плотно интересовались его делами. А как там Соня?» «Ее поезд только что ушел. Я действительно не знаю, как поблагодарить тебя за то, что ты сделал». После того, как Рикардо вырубил наркоторговца, он как-то сразу перешел на «ты», и Лаура охотно подстроилась. «Все закончилось хорошо. Жаль только, что Артану и тем свиньям, которые издевались над Соней, все сошло с рук». «Я бы не был так уверен в этом», — возразил инспектор с хитрой улыбкой. «Я спустил в унитаз весь недельный запас Артана и сжег на его глазах все деньги, которые нашел у него в комнате. Его поставщики будут охотиться за ним. Возможно, этому уроду удастся избежать наказания, но ему точно придется нелегко. Что касается банды ублюдков, которые он продавал Соню, я вытащил из него имена, чтобы передать их коллеге по мобильному отделу, занимающемуся сексуальными преступлениями. Их будут держать под наблюдением, и если они снова попытаются пообщаться с несовершеннолетней, а зная таких людей, я уверен, что попытаются, то точно огребут по первое число». Лаура смотрела на него со смесью восхищения и благодарности. Возможно, это не делало ей чести, но мысль о том, что Артана выслеживают разъяренные наркоторговцы, доставляла ей искреннюю радость. «После всего, что случилось с тобой сегодня, может быть, тебе просто захочется вернуться домой?» — сказал инспектор, застигнув ее врасплох, когда она уже собралась попрощаться с ним. «Но сейчас 9, и я умираю от голода. Хочешь перекусить?» Хотела ли она есть? Ее приняли за проститутку, ее схватили, чуть не изнасиловали и еще немного того и гляди убили бы. Она должна быть подавлена, однако это, на удивление, не так. Ну, не совсем. Лаура никогда в жизни не испытывала такого страха, как в тот день, но в то же время чувствовала себя ужасно живой. А эмоции, которые она испытала, когда Соня со слезами обняла ее перед посадкой в поезд, были одними из самых сильных и приятных, которые Лаура когда-либо испытывала. Они были достойной платой за опасность, которой она подвергалась. Правда, Лаура была измотана и физически, и морально, но в то же время пребывала в состоянии эйфории. И у нее не было желания ни заканчивать этот день, ни расставаться с Рикардо Меццанотто. В конечном счете, да, возможно, было бы мудрее поступить иначе, но ей так захотелось. В любом случае, это не самый опрометчивый поступок, который она совершает сегодня. «С радостью, но угощаю я», — быстро предложила Лаура. «Договорились. Но тогда место выбираю я. Пойдем, у меня машина рядом». «Куда ты меня повезешь?» «Сюрприз. Давай, пойдем за мной». «Так точно, инспектор. Я просто надеюсь, что у тебя на примете нет ничего слишком изысканного», — весело сказала Лаура, указывая на невероятную розовую футболку с красным блестящим сердечком, которую Соня одолжил ей взамен испорченной блузки. «Нет, изысканным я бы его не назвал», — засмеялся Рикардо, не добавив ничего больше. По дороге Меццанотто позвонил Фариду предупредить, что приедет еще кое с кем, и чтобы тот приготовил для него его особое место. Он заметил, что Лаур пристально наблюдает за ним. Ему было интересно, понравится ли ей там. В некотором смысле это можно рассматривать как своего рода тест. Аличи, мягко говоря, не была большой поклонницей заведения Фарида. И все закончилось печально. Слушая рассказ Лаура о том, что произошло в пансионе Клара, Рикардо не знал, что потрясло его больше — ее безрассудство или мужество. Он уже начал думать, что сильно ошибался, считая ее избалованным богатым ребенком. Вернее, может быть, им она тоже была. Но в ней скрывалось куда большее. Первое, что поразило его в ней, была ее манящая красота, усиленная тем фактом, что Лаура, казалось, не осознавала ее в полной мере, не выпячивала ее и не пользовалась ею. Но за этим стройным, гибким телом, за нежным совершенством ее лица, за сиянием ее зеленых глаз скрывалось нечто большее. Эта девушка оказалась такой твердой и в то же время безрассудной, как мало кто другой. Рикардо предложил ей поужинать вместе, не задумываясь, потворствуя внезапному порыву. «Какого черта ты делаешь?» — сказал он себе сразу после этого. «Вы с Аличи только что расстались». Если б, рассудил он, Лаура отказалась, это было бы понятно. Но если она согласится, можно будет просто поговорить. Когда она неожиданно сказала «да», меценота сразу вспомнил о пиццерии Фарида в нескольких кварталах от его дома. Он обнаружил ее вскоре после того, как поселился на Виа Падова, очень быстро став завсегдатаем этого места. На первый взгляд это был крошечный неприметный бар, но он был оборудован дровяной печью, и египтянин, прошедший стажировку в переулках Квартьери-Спаньоли, жилого района на западном склоне горы, поднимающейся к древнему замку Сан-Тельмо, готовил лучшие неаполитанские пиццы из всех, что делались в Милане. В помещении, где в основном пекли пиццу на вынос, было место только для пары столиков и нескольких табуретов перед узкой лавкой, проходившей вдоль стены. Меценотто тоже обычно брал пиццу домой. Но если вечер был хороший, он иногда пользовался специальным местом, предоставляемым Фаридом нескольким особым клиентам, в ряды которых он попал после того, как помог ему решить проблему с видом на жительство. Тогда меценотто еще работал в полицейском управлении. Лишь заметив их приближение, египтянин отложил длинную деревянную лопату и пошел им навстречу. Он тепло обнял меценотто, пожал руку представившейся Лауре, а затем пробрался в заднюю часть зала. Когда они проходили через комнату без окон, используемую в качестве кладовой, Лаура бросила на Рикардо вопросительный взгляд, но в нем было не раздражение, а любопытство. Скрипучая дверь открывалась в маленький обшарпанный дворик, где в одном из углов цветущая глициния карабкалась по развалинам сарая, создавая пышную естественную беседку. Фарид украсил ее, развесив среди ветвей рождественские гирлянды, и поставил под ним стол, который в этот раз был накрыт на двоих, со свечой посередине. Меценотто галантно подвинул стул, чтобы усадить Лауру, и сел напротив. Ночь полнилась ароматами лета. Воздух был теплым и благоухающим. И в бархатной темноте были почти незаметны мусорные контейнеры, выстроившиеся на противоположной стороне двора, а в прямоугольнике неба над их головами даже проглядывало несколько звезд. «Ну, что ты думаешь?» — спросил Рикардо Лауру. «Здесь просто восхитительно», — сказала она, оглядываясь вокруг с сияющими глазами. «Это напоминает мне сцену из мультфильма «Леди и бродяга». Знаешь, когда они едят спагетти в задней части ресторана?» «Да, но предупреждаю, Фарид не умеет играть на аккордеоне», — заметил меценотто, заставив ее рассмеяться. И добавил, не сдержавшись. «Если я не ошибаюсь, та сцена закончилась поцелуем?» Он глядел ей прямо в глаза, чтобы смутить ее. Однако ответный взгляд Лауры был настолько напряженным, что в конце концов именно Рикардо и отвел глаза. «Какого черта ты делаешь?» — обругал он себя снова. «Перестань быть придурком и выброси эти мысли из головы». Ужин прошел приятно. Легкий ветерок охлаждал воздух и ласкал ветви глицинии, вызывая небольшие снегопады фиолетового конфетти. Лаура не притронулась к алкоголю. Она заказала воду вместо пива и отказалась от лимончелло, предложенного Фаридом в конце трапезы. Зато отдала должное пицце, поглощая ее большими кусками, которые брала прямо руками, жонглируя брызгами помидоров и текучими нитями моцареллы. Меценат весело заметил, что она выглядит так, будто не ела неделю. Лаура рассказала ему, что у нее всегда был хороший аппетит, причем настолько, что когда в старших классах она начала получать первые приглашения на ужин от мальчиков, мама заставляла ее перекусить перед выходом, поскольку считала, что в гостях есть так, как она, совершенно неприлично. Это был единственный момент личного характера, проскользнувший в разговоре. В остальном Лаура говорила почти исключительно о своей волонтерской работе в центре помощи, которой она была страстно и глубоко увлечена. Ни слова о своей личной жизни, очень мало о своих родителях и лишь несколько слов об учебе в университете. Скрытность добавляла ей таинственного очарования. На вопрос мецената о том, не встречается ли она с кем-то, Лаура ограничилась лаконичным «нет». Когда она спросила его о том же самом, Рикардо был столь же краток, ответив «больше нет», что должно было означать недавнее расставание. Однако он не стал уточнять, что разрыв произошел менее 24 часов назад, поскольку подозревал, что это не принесет ему никаких очков. Он даже попытался вернуться к истории с двумя брошенными детьми, но Лаура быстро сменила тему. В итоге, хотя меценатый не отличался разговорчивостью, больше открылся именно он. Дело в том, что Лаура умела слушать, и у него создалось впечатление, что она действительно все понимает. Понимает даже то, о чем он ей не говорил. Перед ней было легко открываться. Рикардо рассказал ей о деле убитых животных, о проблемах, которые оно создало ему на работе, и о причинах, по которым его перевели из мобильного отдела в Полфер. Он даже упомянул о сложных и конфликтных отношениях с отцом и о том, что его смерть сыграла важную роль в решении Рикардо поступить на службу в полицию. Он заставил ее смеяться до слез, рассказав ей несколько историй о своей короткой и бурной карьере рок-музыканта. Вскоре после 11 часов Рикардо заметил, что Лаура то и дело подносит руку к виску. Выражение ее лица было каким-то болезненным. «Ты устала?» — спросил он ее. Она кивнула, вид у нее был бледный. Меценато проводил ее до машины. В Брера, перед воротами роскошного, увитого плющом современного здания, за входом в которое находился внутренний сад, похожий на кусочек леса, пересаженный в сердце города, Лаура порылась в сумочке и достала связку ключей. «Ну, спокойной ночи, инспектор», — сказала она непринужденным тоном. «Еще раз спасибо за то, что сегодня спас мне жизнь». «Да не за что. Обращайся в любое время. Но, пожалуйста, зови меня Рикардо, или Кардо, как делают мои друзья». «Кардо», — медленно повторила Лаура, как бы смакуя звук этого слова. «А тебе идет, между прочим. Снаружи чертополох. Кардо, та еще колючка. Но сердцевина у него мягкая, а цветы яркие». Меценат изогнул бровь. «Почему у меня создается впечатление, что ты знаешь обо мне гораздо больше, чем следовало бы?» — спросил он ее, но Лаура не ответила, прикрываясь загадочной улыбкой. В течение нескольких секунд они просто стояли на тротуаре и смотрели друг на друга. Свет уличного фонаря заставлял сверкать золотые искорки, испещрявшие изумрудную зелень ее глаз. Рикардо задавался вопросом, только ли он один ощущает это нежелание расставаться. Как будто за сегодняшний вечер между ними протянулась невидимая нить, которую, чтобы уйти, он должен был разорвать. Однако оставаться там до бесконечности было нельзя, поэтому Рикардо прервал паузу, положив свою руку на ее и промурлыкав ей на ухо «спокойной ночи», а затем наклонился, чтобы расцеловать ее в щеки. Когда он переходил от одной к другой, на кратчайшие мгновения их лица оказались напротив друг друга, на расстоянии дюйма. Меценат почувствовал мгновенное желание поцеловать ее и попытался приблизить свои губы к губам Лауры, но, почувствовав, что она напряглась, пресек свое желание в зародыше и возобновил свой путь ко второй щеке. Все это было очень быстро, настолько, что посторонний взгляд не заметил бы ничего, кроме почти незаметного колебания в его движении. «Спокойной ночи», — пробормотала Лаура в ответ и, подмигнув, направилась к дому. Ее шаги были пружинистыми и грациозными. Вскоре она исчезла за воротами. По дороге домой за рулем своей «Панды» под аккомпанемент грубых, давящих нот «Hopeless Romantic» группы «Bouncing Souls» Рикардо прокручивал в голове события дня. Ну и дураком же он был. Повторяя про себя весь вечер как мантру, что не должен делать ничего подобного, он попытался поцеловать ее, но отказался, как только почувствовал, что она отстранилась. Однако в то мгновение у него было четкое впечатление, что она тоже хочет этого. Действительно ли между ними что-то произошло, или ему это только привиделось? «Я безнадежный романтик. Ты просто безнадежен». Рикардо пожал плечами. Бесполезно ломать себе мозги. Лаура была слишком молода и происходила из среды, далекой от его. В тот момент в его жизни уже было достаточно беспорядка, чтобы начать историю, которая с самого начала обещала быть очень непростой. Погрузившись по самый подбородок в большую джакузи в ванной комнате ее родителей, отделанной лавовым камнем, Лаура вспоминала сегодняшний день. Пока энергичные струи пузырьков массировали ее тело, снимая напряжение и усталость, а две таблетки тахиперина, которые она приняла, наконец-то избавили ее от головной боли, мучившей ее с момента посещения пиццерии. Несмотря на все пережитые опасности этого дня, ее мысли постоянно возвращались к Рикардо Меценотте. Лауре казалось, что она никогда не была так рада видеть кого-то, как в тот момент, когда он выломал дверь. И дело не только в том, что Рикардо сразу же бросился ей на помощь. Будучи полицейским, он согласился разобраться с этим делом без привлечения властей и нашел способ сделать так, чтобы мучители Сони тоже не остались безнаказанными. Если бы не он, Рикардо. Кардо. Лаура провела приятный вечер в его обществе. Сразу почувствовала себя непринужденно, как это редко случается с малознакомыми людьми. Во время ужина она не устояла перед искушением прощупать его эмоции. Это было все равно, что заглянуть в жерло кипящего вулкана. В конце концов, то, что он рассказал ей, отчасти объясняло, откуда взялись эти гнев, страдания и разочарования, которые Рикардо держал запертыми внутри. Он был измученным человеком, переживающим трудные времена. Она чувствовала в нем и другие вещи, которые делали его еще более привлекательным, несмотря ни на что. На мгновение, когда они прощались, ей показалось, что он собирается поцеловать ее, и хотя какая-то часть ее страстно желала этого, Лаура испугалась. Возможно, она не так его поняла, потому что в итоге ничего не произошло. Лаура глубоко вздохнула. В любом случае лучше выбросить все это из головы. Кардо был старше ее и принадлежал к совершенно другому миру. В ее жизни сейчас творится такой беспорядок, что нежелательно вступать в отношения, которые были бы по меньшей мере очень сложными.